Это южная ночь. Перекатился вечер в ночь довольно плавно. Луна мерцала в невесомых облаках. А я забыл тебе сказать о самом главном. И мы болтали до утра о пустяках. К утру, устав, ты на плече моем дремала, и сон неведомый ты видела одна. Мы по глотку с тобой отпили из бокала, а надо было осушить его до дна. Это южная ночь, блики звезд серебристо-хрустальных. Это южная ночь, жарких пряных цветов аромат. Это южная ночь. В том, что ближе мы так и не стали, это южная ночь виновата. И я виноват. Пустой бокал разбить бы вдребезги на счастье. Но мы с тобою удержались на краю, и разделила наши жизни ночь на части. Теперь ты спишь, а я один тихонько пью. Тебя забуду я, а ты меня подавно, и ветер времени остудит весь наш пыл. Ведь я забыл тебе сказать о самом главном. А может, даже хорошо, что я забыл.